Глава 19. Приговор. К заходу солнца дождевые тучи рассеялись, последние лучи высветили мокрые палатки и грязную территорию лагеря. Угасающее светило стало также свидетелем казни двух упрямых землевладельцев. Из упрямства они отказывали в гостеприимстве Боэмунду или любому другому властителю, за исключением герцога Роджера Фитцтанкредер, правившего, увы, в отдаленном Палермо. Обезглавленные трупы в назидание всем были выброшены в широкую грязную канаву, а лохматые кровоточащие головы насажены на копья и выставлены у входа в шатер рыжего герцога. Боэмунда раздражала вынужденная бездеятельность в течение всего дня, и он удалился, желая исправить настроение, в светлую и относительно хорошо пахнущую палатку Сибиллы, графини Корфу. Его массивная туша возлежала на животе, растянувшись по диагонали на покрытом шелком ложе красавицы. Сюзерен Таранта, Апулии, Каламбрии и компании беспокойно ерошил свои коротко подстриженные пламенно-рыжие волосы. Одновременно герцог любовался грациозными движениями своей нынешней фаворитки. Нежно напевая, она пристально изучала в зеркале из хорошо отполированного серебра свое тонкое, пикантное, смуглое лицо, окаймленное блестящими и сине-черными локонами. «Сибилле Бриениус есть чем гордиться», — размышлял герцог. «Какая другая женщина во всей Италии могла бы похвалиться такими красивыми бархатистыми глазами, такими алыми от природы губами или такими крохотными плоскими ушками? Совершенно очаровательной была и маленькая голубоватая родинка у левого глаза». В данную минуту Сибилла искусно укладывала волосы спиралями над каждым ухом. Эти завитушки подчеркивали изящные очертания ее высокого лба. Свою прическу она дополнила небольшими заколками с рубиновыми головками и завершила венком из золотых оливковых листьев, надвинув его почти на тонкие черные брови. Постоянно нуждаясь во внимании, Сибилла кокетливо повернулась на стуле к герцогу. Он, как ей показалось, полностью был поглощен раскалыванием грецких орехов, и с лица Сибиллы исчезло веселое выражение. «Что же это, милорд, вы даже не хотите оценить мои усилия, доставить вам удовольствие?» — капризно спросила она. «Я употребила все свое искусство, чтобы сократить этот паршивый, бесконечный день». Боэмунд довольно кивнул. «Ты доставила мне много удовольствия, моя маленькая греческая голубка. Я кажусь тебе расстроенным лишь потому, что меня гложет вопрос». Он сделал паузу. Лицо его покраснело, когда миниатюрная грациозная женщина приблизилась к нему, мягко ступая по пышному турецкому ковру. «Как же я двинусь в священный поход?» — продолжал Боэмунд. «Оставив позади себя своего возлюбленного брата, Роджера Подсчитывающего». Стройная Сибилла, исключительно привлекательная в обтягивающем фигуру малиновом шелковом платье, уселась перед столиком, раскрыла маленькую изукрашенную коробочку и, пользуясь кроличьей лапкой, принялась искусно наводить румяна на свои гладкие золотисто-коричневые щеки. «Сколько же войск мой господин считает необходимым оставить дома, как напоминание возлюбленному сводному брату о том, что земли крестоносцы не должны подвергаться нападениям? Могу выделить самое большое 7 или 8 сотен надежных мечей», — недовольно проворчал герцог. «Думаю, этого достаточно, чтобы предостеречь его от нарушения моих границ». Темные бархатистые глаза графини расширились. «Достаточно ли будет таких небольших сил?» — засомневалась она. «Кто знает. Роджер всегда был осторожен. Он предпочитает обретать при помощи переговоров то, что не может завоевать в битвах», — пояснил герцог. Отодвинув ковер, прикрывающий вход в палатку, появился слуга. Он объявил, что вечерняя трапеза готова. «Прекрасно. Я готов съесть тушеного зайца целиком вместе со шкуркой и когтями. Громко захохотал Боэмун. Он шустро соскочил с шелкового ложа. Подобная быстрота движения всегда огорчала, а часто и раздражала красавицу Сибиллу. Подскочив к женщине, он повалил ее, и она, как птица, забилась в его могучих руках. Покрывая ее жадными поцелуями, герцог не обращал внимания на жалобы, что он привел в беспорядок ее одежду и прическу. Положив руку на ее небольшую, но удивительно пропорциональную грудь, он усмехнулся. «Я и теперь кажусь тебе рассеянным, потерявшим интерес к твоим чарам. Погоди, я сейчас. Нет, во имя неба пощади, рыжеволосый уволень, не посягай на меня сейчас, я умираю от голода». Поставив женщину на ноги, герцог снова нахмурился. «Делай, что хочешь, я задержусь на совете. Но не вздумай уснуть. Благодарю Бога за небольшую передышку», — вздохнула Сибилла, поднимая упавшую с головы заколку. «Я уже вся в синяках с головы до пят. И все из-за твоей медвежьей небрежности». «Медвежьей? О, Боже! Прошу прощения! Я не хотел сделать тебе больно, моя овечка!» Рассмеявшись, она лукаво поглядела на него из-под длинных черных локонов. «Ты не в состоянии понять, насколько силен мой милый нормандский варвар. Впрочем, и я не жалуюсь всерьез». Ее красиво очерченные губы медленно раскрылись, в нежной улыбке блеснули белые зубы. «Мне иногда даже нравится твоя грубость». «Что ж, куколка, пойдем к праздничному столу. Мои лорды заждались». Гребнем Сибиллы герцог Боэмунд привел в порядок свои растрепанные волосы, расчесал усы и короткую рыжую бороду. Наконец надел зеленую бархатную тунику без рукавов, отороченную мехом куницы, и повесил на шею тяжелую золотую цепочку с ладанкой. За столом из простых деревянных досок их ожидала дюжина массивных, закаленных мужчин в туниках. Они слегка поклонились своему сюзерену, а затем без дальнейших проволочек принялись за еду. Вся компания, в которой графиня Карфу была единственной представительницей прекрасного пола, уже деловито набивала рты большими кусками жаркого из дикого кабана, когда появился сэр Тустен. Седой ветеран вначале вгляделся в огромную фигуру, сидевшую во главе стола, а затем более внимательно оглядел остальных сотрапезников. Кто же из них предатель? То, что в окружении Боэмунда есть византийский агент, Тустен раскрыл совсем недавно. Случайно услышал разговор на греческом языке между какими-то тенями на палатке. К сожалению, одному из собеседников удалось улизнуть, в то время как другой был сражен сэром Тустеном. Обыскав тело, обнаружили важный документ. Написанный на греческом языке, он содержал не только план предстоявших передвижений герцога, но и сведения о его войсках, недоступные для рядовых рыцарей или сержантов. Кто же этот предатель? Боэмунд сразу заметил одноглазого рыцаря, подошедшего к столу. Откинув львиную голову, он вместо приветствия разразился своим обычным громоподобным смехом. «Что привело тебя сюда, мой доблестный сэр?» Продолжая смеяться, спросил Боэмунд. Сэр Тустен мгновенно решил пока не затрагивать вопроса о предательском письме. Огласка могла насторожить шпиона. «Милорд, в ваш лагерь прибыл знатный человек, которого я не решаюсь вам представить. Однако, знаю, он горит желанием поступить на службу к вашей светлости». Герцог откинулся на спинку кресла и острием кинжала вытащил кусок мяса, застрявший у него между зубами. «И кто же этот знатный человек? Я его когда-нибудь встречал?» Заметно озадаченный спросил герцог. «Да, милорд, этот рыцарь одержал победу над Дрого из Чертрара. Тот невоспитанный парень, который проявил такую прыть Сан-Северина?» «Да, милорд». Боэмунд нахмурился. «Клянусь гвоздями распятия!» — презрительно выпятил губы и воскликнул он. «Не знаю, как посмел дерзкий плут посетить мой лагерь!» «И все же, милорд-герцог, сэр Эдмунд де Монтгомери униженно просит выслушать его. Пусть убирается!» — оборвал ветерана Боэмунд. «Знать его не хочу!» Слова застревали в горле у сэра Тустена, но он настойчиво продолжал. «Прошу меня простить, но, милорд, вы ведь сами знаете, что этот иноземец — отважный боец. Немного найдется таких опытных воинов, готовых служить вам». Тяжело сопя, Боэмунд уставился на стоявшего перед ним старого воина. Затем, после долгой паузы, прорычал. «Приведи сюда этого парня. Я покажу ему, как я его презираю и прогоню с глаз долой».